В России все эти любовные заклинания совершаются колдунами. Андриан Вебург приводит некоторые из них. Например, «Навстречу мне вышли семь братьев, семь братьев, семь буйных ветров. Куда вы ушли? Мы были в чистом поле, в широкой степи. Мы пронеслись над чахлыми травами, убогими лесами, богатыми пашнями. Придите к нам, ветры буйные, утешьте вдов-сирот и ребятишек маленьких, возьмите скорбь земную и вселите ее в неукротимое сердце молодой девушки Энен. Стальным топором сердце ее рубите, и пусть расцветет в нем скорбная печаль». А вот еще одно заклинание. У моря океана на острове Буяне стояло дерево. На дереве том сидело 70 птиц. Все птицы были похожи друг на друга. Они общипывали ветки и бросали их на землю. Ветки эти подбирал черт и уносил их к сатане-сатановне. «Вот где ты, злой дьявол, здравствуй! Окажи мне милость, зажги сердце, НН, любовью ко мне, мое слово крепче стали вечной!» Боснийская девушка в Юрьев день пристально наблюдает за своим возлюбленных в скобу висячего замка. Скобу она затем отворачивает, а сам замочек кладет на большую дорогу. Этот символический акт заимствован, по-видимому, у венецианцев. Дело в том, что в венецианском диалекте акт совокупления обозначается словом «чавар», что значит «запирать на замок». Символизм, лежащий в основе подобной терминологии, до того понятен и очевиден, что боснийцам, по-видимому, не стоило особенно большого труда постигнуть его. Отсюда, само собой, понятно, что для выяснения причин возникновения этого обычая вовсе не следует касаться отношений Венеции к Далмации и Нижней Боснии. У южных славян существует такой обычай: в пятницу, совпадающую с днем новолуния, молодой человек или молодая девушка, кладя себе под обе мышки и между ногами по три волоса, раздевается донага и, стоя перед печкой, бросает в огонь эти девять волос и бобы, причитая при этом, пусть он или она извивается в любви ко мне точно так же, как эти бобы извиваются в огне. Иные поступают следующим образом: в пятницу до восхода солнца они собирают воду, которую делят на три части, затем, повернув веник метлой кверху, обливают его водой в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье. Вода стекает обыкновенно в миску, подставленную внизу. В этой воде человек умывается, произнося при этом следующее заклинание: «Господи, зову тебя на помощь! И вас, пятница, суббота, воскресенье, вас также призываю. Пусть любовь моя течет такими же каплями, как эта вода, стекающая с веника». Ту же процедуру повторяют в субботу и в воскресенье. Существует поверье, что таким образом легко снискать себе взаимную любовь человека, который до этого решительно отвергал ее. Как обстояло дело с любовными чарами в Саксонии, мы достаточно подробно знаем из показаний Анны Рёберинг, арестованной в 1529 году по обвинению в колдовстве. Она чистосердечно созналась в том, что пускала в ход всевозможные колдовские средства с тем, чтобы вернуть к себе своего мужа. Она очутилась перед домом своей матери на берегу шумного потока. Подсев к самой воде, она возложила свои руки на поверхность ее, так что бурные волны обильно орошали ее ладони. При этом она приговаривала: «Я погружаю свои руки в холодные волны, шлю тебе, Ганс, трех послов. Первый посол назван моим именем Анна, второго зовут Марией. Она пошлет к тебе третьего посланца, исполненного светлой радости и божественной любви. Ты, Ганс, возгоришься пламенной любовью ко мне. Ты будешь преследовать меня по пятам до тех пор, пока адская страсть твоя не удовлетворится актом обладания».